Глава 22. Вечер и половина ночи прошли у нас в объятиях и признаниях о самом сокровенном. Слаав мечтал о детях, как было заявлено, минимум о троих. А я шутливо отнекивалась, упирая на то, что для начала неплохо бы родить первого. Меня уверенно убеждали, что помогут, и все пройдет идеально, на что я предлагала муженьку совершить какой-нибудь заумный магический обряд и забеременеть самому. Слав делал задумчивый вид, затем ухмылялся и качал головой, уверяя, что лишь женщина способна на столь ответственный шаг, как беременность и вынашивание ребенка. Трусишка. Я счастливо смеялась, но все равно дразнила бородатого варвара, который так и норовил защекотать меня этой самой бородой. «Протестую!» Вопль возмущения был таким громким, что я расхохоталась еще громче, хотя... Да, признаюсь, кое-чего я все-таки боюсь. «Да?» Я удивленно замерла. «Больше всего я боюсь снова потерять тебя». Меня мягко поцеловали и категоричным тоном добавили. «Поэтому, когда вернемся, первым делом батя сделает тебе комплект украшений, которые лично зачарует дед, а ты, в свою очередь, будешь их носить, не снимая. И тогда, какой бы Армагеддон ни случился поблизости, ты останешься в целости и сохранности. Гарантирую». Сначала хотела пошутить на тему, что кое-кто — великий перестраховщик, но достаточно было посмотреть в эти суровые глаза с застывшей в них решимостью, как все шутливые слова развеялись. Он, правда, очень этого боялся. До ужаса, до неконтролируемой паники и был готов устроить кровавые репрессии всем виновным. Хорошо. Я крепко обняла любимого варвара за шею. «Делай, как хочешь, я согласна». Правильные слова правильной жены. За это меня крепко поцеловали и уложили к себе под бочок. «А теперь отдыхай. Боюсь, завтра придется все-таки наведаться к местным эскулапам. Так домой хочется». «Не то слово». Мои шаловливые пальчики пробежались по обнаженным мужским плечам и устроились там же. Я не рисковала приступать к более откровенным ласкам, так как боялась, что не удержусь, но мы в гостях, а в зале до сих пор связанный вампир. Нет, что-то не слишком романтично. Но когда вернемся, стребую за весь месяц. Утром я искренне надеялась на чудо, но его не произошло. Увароу спал. За завтраком мы со Слаафом и Варром обсудили сложившуюся ситуацию и мой план, который звучал следующим образом. Летим в Вайпшир, находим там лавку с загадочной девушкой-драконицей и просим помощи либо у нее, либо у ее отца. С одной стороны, все складывалось просто прекрасно, ведь они были драконами, а значит, я могла не переживать о незнании языка и просто позволить им прочитать мои мысли. А вот с другой... «И когда это ты научилась летать на грифонах?» Мы вышли на площадку, где обнаружили стреноженного, голодного и нервного грифона, на котором прилетел Эдмонд. Слав с опаской обошел огромное крылатое животное и категорично заявил: «Никаких полетов на этой твари! Пешком долго, зато надежно. А может...» Я прикинула, что на драконе с его огромной скоростью нам требовалось около 20 минут полета, чтобы добраться до города, а это... не менее 40 километров, а может, и все 100. И расстроенно выдохнула. «А может, все-таки попробуем? Прилетел же на нем этот вампирюга». «Катя, нет». Слав был категоричен, И я поняла, что спорить бессмысленно. В целом он прав. Стоит этой птичке взбрыкнуть в небе, и ни один заговоренный амулет не поможет. Расшибемся в лепешку. Но как тогда добраться до города? Пешком? Это больше суток. И уж не знаю, провидение над нами сжалилось. А может, все было по плану? Чьему, интересно? Но не прошло и 10 минут моих мысленных терзаний и рассматривания нервничающего от нашего внимания грифона, как к нам пожаловал гость. И не просто гость. Наарон! Кто бы мог подумать, но я была рада увидеть именно этого мужчину. И пусть в первое мгновение Наарон откровенно опешил, когда я просияла и ткнула на него пальцем напрягшемуся мужу, знакомясь с тем, кто привез меня к дракону. Но затем маг спешился и с доброжелательной улыбкой подошел к нам. Процедура знакомства прошла быстро. «Ката!» Маг приветственно склонил голову. Я улыбнулась еще шире. «Мой муж!» Я выставила вперед руку, показывая магу брачную татуировку, а затем взяла ладонь супруга. «Слав!» «Наарон!» Маг кивнул вновь. «Слав!» Мой варвар протянул ладонь, и мужчины, наконец, пожали друг другу руки. «А вот теперь...» «Наарон!» Я взяла слово, тут же требовательно махнув рукой вглубь пещеры. «Увороу!» Это было бы смешно и нелепо, если бы не было так серьезно. По моему нервничающему лицу маг сразу понял, что я тороплю его не просто так. Но совсем не просто было дать понять мужчине, что именно я пытаюсь ему объяснить и почему так беспокоюсь. Сначала я пыталась на пальцах, затем даже нарисовала пару рисунков, несколько раз обличительно ткнула карандашом в связанного Эдмонда, который сразу что-то злобно заверещал. Но только когда Слав завязал разговор на орочьем, кое-что у нас начало получаться. Ух, даже вспотела. Судя по хмурым лицам обоих мужчин, разговор был непростым, и они друг друга не очень хорошо понимали, но в итоге до чего-то все-таки договорились. Наарон сходил в пещеру Увароу, провел там не меньше получаса и вернулся хмурым и озадаченным. Затем мужчины снова что-то обсудили, причем весьма экспрессивно и постоянно посматривая на меня, и, в конце концов, Слав ругнулся и кивнул. «А можно мне рассказать? Мне тоже интересно!» Наарон не знает, каким именно способом усыпили Увароу, а допрашивать вампира — дело долгое и сомнительное. «Он предлагает твой вариант — слетать за помощью в город». «А в чем проблема?» Я подошла ближе и взяла мужа за руку. «Чем ты так недоволен?» «Наарон не знает эту девушку, то есть одному ему лететь бесполезно. А так как грифон выдержит максимум 2, то...» «Понятно». Задумчиво кивнув, я поняла все, что не договорил муж. «А теперь послушай меня. Наарон очень ответственный и порядочный. Все будет хорошо. Веришь мне?» Поморщившись, Слав кивнул и снова грозно посмотрел на мага. Тот тоже поморщился, наверняка понимая. Поднятый вопрос настолько непрост, что его решение может затянуться. «Ну все, не хмурься». Я попыталась разрядить обстановку. «Дело 1,5 часов в одну сторону, не больше. Обещаю, мы прилетим вместе с помощью, убедимся, что они справятся без нас, и сразу же пойдем домой. Я так соскучилась по твоей квартире!» И так многозначительно улыбнулась, чтобы суровый варвар сразу понял. Соскучилась я не столько по квартире, сколько по спальне и нашей кровати. Слав шумно выдохнул и кивнул. «Хорошо, давайте. Жду вас. Но не вернетесь через 3 часа, я переверну этот мир к чертям и уничтожу всех, кто будет виновен в задержке, поняла? Мне плевать на всех местных вампиров, драконов и прочих нелюдей вместе взятых. Для меня важна только ты и никто иной. А теперь давайте, летите, пока я не передумал. Время пошло». «Спасибо. Ты очень добрый». Я торопливо поцеловала грозного мужа, отстранилась и махнула рукой терпеливо ждущему нашего решения Наарону. «Идемте, товарищ маг. Пора отправиться на поиски принцессы для нашего дракона. Пусть она разбудит будущего мужа поцелуем». Сам перелет на Грифоне не стал для меня чем-то грандиозным. Может, лишь первые 10 минут, когда я привыкала к непривычному седлу, немного иному виду за бортом, да магу за спиной. А затем поняла, что на драконе летать намного комфортнее. На драконе не дуло. И это было практически главным аргументом в пользу того, что на Грифоне я больше никогда не полечу. Хотя что это я? Кто мне даст еще раз полетать на Грифоне, кроме как сегодня? Еще бы обратно на дракончике полететь. Но сомневаюсь, что принцесса согласится. Мне бы вообще уговорить ее с нами отправиться. И если в пещере план казался идеальным, то чем ближе мы подлетали к городу, тем больше я сомневалась в успехе операции. А если она так сильно на него обижена, что плевать хотела на его затянувшийся сон и решит его помучить? Чёрт. Зачем я думаю о провале? Такие мысли — верный путь к этому самому провалу. Лучше буду думать о том, что теперь в списке моих свершений еще и полет на Грифоне. Кому рассказать, не поверит. Хотя... «Кому я расскажу?» Усмехнувшись, покачала головой. «Разве только маме признаюсь. Да и то далеко не во всем. Мне бы еще от родительского подзатыльника спастись, когда станет известно, что я целый месяц в другом мире провела. Как там этот вопрос со Слаафом обошли стороной, и я до сих пор не знала, в курсе ли родители, что я слегка не на земле. Лучше бы, конечно, нет, но... сомнительно. К счастью, мои хмурые размышления были прерваны в самом зародыше. Мы подлетали к Вайпширу. Площадка для грифонов располагалась рядом с той, где мы приземлялись с Увароу, так что посадка прошла успешно и без проволочек. Я с удовольствием размяла слегка затекшие с непривычки ноги, сама взяла за руку слегка удивившегося моей смелости Наарона, и мы отправились на поиски нужной нам девушки. Снимать хрустальный кулон заранее я не стала, справедливо полагая, что не стоит посторонним знать все без исключения мои мысли. Подвеску я сниму лишь тогда, когда наступит момент для разговора, не раньше. Осталось лишь найти. Сегодня народу в городе было просто не протолкнуться, и меня спасала лишь массивная фигура спутника, который уверенно раздвигал толпу широким плечом, неумолимо продвигаясь к цели. Нужный шатер мы нашли со 2-го раза. Сначала зашли не в тот ряд, и я едва не запаниковала, и я счастливо выдохнула. Интересующая меня драконица была там. И вот момент истины. Надеюсь, я не ошибаюсь, и она, как и Увароу, умеет читать мысли. Иначе... Я сняла хрустальную подвеску с шеи, передала ее Наарону, а сама шагнула ближе к девушке, только-только освободившейся после теплого разговора с гипотетическим покупателем, и постаралась привлечь ее внимание сначала жестом, приветливо помахав ладонью. «Добрый день, меня зовут Катя. Вы можете помнить меня. Пару дней назад мы проходили мимо вашего шатра с господином Увароу». Я говорила медленно, дублируя свои слова мысленно. «Скажите, вы умеете читать мысли, как он? Мне очень нужна ваша помощь». Судя по оценивающему хмурому взгляду, драконица меня вспомнила. Но вот подтверждать мою догадку не торопилась. Я беспомощно переглянулась с Наароном, который тоже подошел ближе и уже на местном наречии поприветствовал девушку. Та кивнула, но при этом смотрела лишь на меня, оценивающе. Я бы даже сказала, ревниво. Какая чушь! В моей голове высокомерно фыркнули женским голосом. «Простите?» Я даже не обиделась, в первую очередь обрадовавшись тому, что она может общаться мысленно. «Что с этим хамом?» Не став отвечать на мой вопрос, незнакомка задала свой. И только я решила открыть рот, чтобы вкратце пересказать все, что случилось, как она резко подняла палец вверх и потребовала. Молча. Лучше картинками. «Да без проблем!» Мне хватило 5 секунд, чтобы рассказать 3-дневную историю, в конце которой в моей голове стало неуютно пусто, словно драконица просто-напросто забрала все мои мысли себе. «Меня зовут Алирис». «Очень приятно». Я немного нервно улыбнулась, почувствовав себя неуютно под немигающим взглядом, в котором промелькнула досада. «Хорошо. Это действительно странно, что он спит так долго. Можете возвращаться. Я предупрежу отца, что отлучусь, и догоню. Адрес я знаю, не заблужусь». Усмешка Алирис была язвительной и одновременно почему-то самую капельку грустной. «Катя, а вот это тебя не касается». «Молчу, молчу». И не просто молчу, а надеваю хрустальную подвеску на шею и больше не отсвечиваю. Она экранирует твои мысли только от него. В моей голове иронично рассмеялись, а затем уже спокойнее и теплее добавили. «Ты молодец. Ему повезло встретить такую добрую и заботливую женщину, как ты. Может, и задумается, что сам дурак и эгоист. Летите. Я вас догоню». Торговые ряды я предпочла покинуть максимально быстро и думая о том, какие пушистые в небе облака. Обратно мы возвращались тем же путем, что и летели в город, так что не прошло и контрольных 3 часов, как я спрыгивала с грифона в объятия своего сурового варвара, который встречал нас снаружи, а на мой чуть озадаченный взгляд пояснил. Алирис прилетела 15 минут назад и попросила пока побыть снаружи. Она допрашивает Эдмонда. И тут же изнутри пещер донесся полный боли вопль вампира. «Ого! Она его не убьет?» «Понятия не имею». Слава беспечно пожал плечами и тут же ухмыльнулся. «А что, уже жалеешь?» «Еще чего!» Я возмущенно фыркнула. «Завидую. Я бы ему тоже кое-что поотрывала». «Да, беременность однозначно тебя изменила». Возмущенно фыркнув, я закатила глаза, а когда муженек расхохотался, легонько ткнула его в бок и пробурчала. «Бойся меня, бойся! Я злобная кровожадная бяка». «Но если серьезно, что она там с ним делает?» «Какая разница?» — муж беспечно пожал плечами. «Поверь, мне хватило одного взгляда в ее побагровевшие глаза, когда она вышла из спальни у Вароу, чтобы понять, что лучше не спорить с разъяренной драконицей и действительно подождать вас снаружи. И вообще, нам домой не пора?» Я задумчиво кивнула, внимательно прислушиваясь к приглушенным воплям вампира, а затем просительно посмотрела на ожидающего моего решения Слафа. «А давай еще чуть-чуть подождем. Интересно же, чем дело кончится. И у меня там мелки в библиотеке лежат. Пейзажи. И портрет твой. Жалко оставлять». Мне показалось, что Слав сейчас категорически откажет, но я добавила во взгляд побольше мольбы, и он шумно выдохнул и кивнул. «Ладно, подождем. Но недолго». «Обожаю тебя». Я крепко обняла пошедшего на компромисс варвара, чем он не преминул воспользоваться и расположил свои лапищи на моей попе. «Слав, не здесь». «Он не смотрит», — шепнул мне на ухо муж, а когда я покосилась на то место, где стоял Наарон, то увидела, что маг действительно решил встать к нам спиной и полюбоваться на пробегающие по небу облака. Мужская солидарность, однако. И снова она, человеческая самка. Если первым порывом Алерис был категорический отказ во всем, что бы эта женщина ни попросила, то стоило поглубже вникнуть в суть дела, о котором так сумбурно пыталась ей рассказать Катя, как стало понятно, что не все так просто. Вот так дела. И все бы ничего, но этот сон, длящийся уже намного больше суток, действительно был весьма опасен. Ей ли не знать, когда мама — травница, вместо сказок на ночь — рассказ о свойствах трав. Алирис активнее замахала крыльями, торопясь в пещеру того, кого презирала всей душой за то унижение, которому он подверг ее подростковое признание. Давно это было. И некоторые предпочли бы забыть и отпустить, но не она. Такое не забывается. Но Катя права. Человеческой женщине больше не к кому обратиться. Да и мало кто отправится на помощь неизвестному дракону, проживающему так далеко от Вайпшира. Почему же тогда она сама к нему летит? Алирис поморщилась и тут же жалобно вздохнула. Уж себе-то врать не стоит. Любила она этого гада. До сих пор любила. Но пусть кто-нибудь только попробует ей об этом намекнуть, враз в лепешку превратит. Пусть сначала 100 раз извинится, да разными способами прощения попросит. Вот тогда она, может, и подумает. Фыркнув и выдохнув огненную струю, Алирис решительно пошла на снижение. А вот эта самая площадка, чей рельеф она помнит до последнего камушка. Еще 70 лет назад она тут буквально каждый валун изучила. И зря. Все зря, сволочь. О, мужчина, симпатичный. Что? Муж? В смысле? А, ох, праматерь! Так они и Катя? Нервно хохотнув, когда ее самые горькие домыслы оказались неверны, Алирис поторопилась проведать спящего. Ага, так-так. Священная роща, да он в коме! «Слав, выйдите, пожалуйста, на улицу. Мне нужно кое о чем побеседовать с господином Эдмондом». Не сдержав ярости, буквально клокочущей внутри, Алирис, кажется, напугала своим видом Катиного мужа. «Плевать. Сейчас она кое-кого так напугает, что мокрого места не останется. Это ж надо быть такой мразью, использовать против дракона смесь белладонны и пьеварника. Да там на грамм ошибешься и все, считай труп. Вот уж чего она не допустит, так этого. Из бездны достанет, но не позволит умереть. Он еще прощения не выпросил. Мы провели снаружи не меньше часа, прежде чем из пещер вышла хмурая Алирис и, нервно улыбаясь, пригласила нас войти. «Извините, я слегка вспылила». Девушка прошла в гостевой зал первой и махнула рукой в сторону невнятной кучи лохмотьев, в которой угадывались очертания мужской фигуры. «Нет, он жив. Вампиры — очень живучие твари. Не переживайте, я отнесу его в город и сдам властям. Использование сбора из тех трав, что он добавил в ваш чай, незаконно. Ему грозит большой штраф. Но, поверьте, я уже добавила от себя». «Верю. Очень верю». Брезгливо скривившись, когда из кучи лохмотьев раздался хриплый стон, я предпочла сосредоточиться на драконице. «А что с Увароу? Все так плохо?» «Отчасти». Юная мстительница поморщилась, затем грустно вздохнула и призналась. «Этот сбор очень коварен. В малых дозах сильнейшее снотворное, но стоит не рассчитать, и принявшему его грозит кома. Он может проспать и неделю, и месяц, и даже год. И не факт, что, придя в себя, останется адекватным. Боюсь...» Не став договаривать, Алирис закусила губу и отвернулась, тут же обняв себя руками. Как бы она ни старалась показать, что сильная и держит ситуацию под контролем, но мне сразу стало ясно, она очень переживает и боится, что Увароу досталась слишком большая доза этого коварного чая. Господи, как же мне хватило ума и паранойи тоже не выпить эту дрянь. Не иначе, как меня хранят высшие силы. «Алирис, я прошу прощения, может, и не в тему, но как насчет принудительного промывания желудка или чего-нибудь в этом роде? Очищающая капельница, антидот? Ну, не знаю». Я растерянно переглянулась с хмурым Слаафом, ища у него поддержку, и муж задумчиво кивнул. Кажется, даже что-то мысленно прикинул, потому что Алирис удивленно обернулась, затем возмущенно округлила глаза, но ничего не сказала и задумалась. Прошло минуты три напряженных раздумий, после чего драконица радостно щелкнула пальцами и рванула к выходу, по дороге так небрежно подхватив вампира, словно он весил не больше дамской сумочки. «И что это было?» «Небольшой совет знатока». Слав загадочно ухмыльнулся и привлек меня к себе. «Катюша, собирай вещи. Когда Алирис вернется, и я проведу брачный ритуал, мы сразу же отправимся к себе». «Что?» — я растерянно сморгнула. «В смысле брачный ритуал?» «В прямом?» Я сморгнула снова и заработала шутливый поцелуй в нос. «Как потомственный почти шаман, я знаю парочку весьма интересных обрядов с заковыристыми нюансами. Один из этих нюансов позволит супруге принудительно вывести из комы супруга всего лишь силой желания. Естественно, с помощью магии. А учитывая то, что они оба драконы, магии ей хватит. И как мы с тобой сейчас увидели, желание тоже в наличии. А теперь прекрати смотреть на меня такими выразительными круглыми глазами и дуй собираться. Хочу домой». «Ага». Кивнув в некотором ступоре, я чуть нахмурилась и лишь спустя несколько секунд уточнила. «Так она его все-таки любит?» «А вот это уже вопрос не по адресу. В Впрочем, сомневаюсь, что нам расскажут. Может, это месть такая изощренная? Меня принудительно развернули по направлению к библиотеке и шутливо шлепнули по пятой точке. Собирайся. И не забудь мой портрет. Мы тут до сих пор находимся, можно сказать, только ради него. Давай. Врушка. Ведь никогда же не признается, что ему тоже интересно, чем дело кончится. Нет, ну надо же, какая шустрая девушка. Раз и замуж. Хотя, может, так и надо. Фыркнув, я со смешком увернулась от нового шлепка и поторопилась в библиотеку. Слав прав. Поженим драконов, вручим болезного в надежные руки супруги, и на этом наши дела в ином мире закончатся и продолжатся уже дома.